Таким образом, в противоположность князьям, все не князья были смерды, черные люди. В противоположность боярам и дружине вообще все остальное народонаселение также носило название простых черных людей. Из этого народонаселения будут выделяться новые высшие разряды или сословия, и все остальные низшие в отношении к этим новым разрядам будут называться также черными людьми. Так в Новгороде при подробном перечислении слоев городового народонаселения после бояр встречаем житых людей, значительных по своему богатству, людей, которые не принадлежат к городовой аристократии, к лицам и фамилиям правительственным, не принадлежали также и к купцам, ибо не занимались торговлею. За житыми людьми или мужами следуют купцы и, наконец, черные люди. Под 1398 годом летописец говорит, что ко владыке Новгородскому пришли бить челом посадники, бояре, дети боярские, житые люди и купеческие дети. Иногда житые люди помещаются после купцов. Акты исторические, том 1, номер 60.